Когда под вечер мужчина и собака вернулись в пещеру, женщина рассказала им про кота и про свой договор с ним. А кот сидел у огня и улыбался. Все это очень хорошо, но он не договаривался со мною и со всеми другими мужчинами, которые будут жить после меня. И мужчина снял свои кожаные сапоги, взял свой каменный топор, принес со двора кусок дерева и секиру. И, расположив все эти 5 предметов в один ряд, сказал: «Теперь мы заключим с тобой договор. Если ты не будешь ловить мышей, когда войдешь в пещеру, не будешь ловить их всегда, всегда и всегда, то я брошу в тебя один из этих 5 предметов всякий раз, когда увижу тебя. И так будут поступать и все другие мужчины после меня». И знаешь, мой малыш, что подумала женщина, которая сидела и слушала? Кот очень умен, но мой мужчина все же гораздо умнее его. Кот сосчитал все 5 предметов. Они казались довольно опасными. И сказал: «Я буду ловить мышей, когда приду в пещеру. Всегда-всегда и всегда. Но я все-таки кот, который гуляет один, где ему вздумается. Да. Только берегись меня. Если бы ты не сказал последних слов, я убрал бы все эти вещи навсегда, навсегда и навсегда. Но теперь я буду бросать в тебя сапоги и каменный топор. Всего 3 предмета. Всякий раз, когда встречу тебя. И так будут делать и все другие мужчины после меня. Сколько угодно. Погоди, кот. Ты еще не договорился со мной и со всеми собаками, которые будут жить после меня. И собака оскалила зубы. А ты знаешь, наверное, какие зубы у собаки. Ого-го. И она сказала: «Если ты не будешь ласков с ребенком, пока я в пещере, всегда, всегда и всегда, я погонюсь за тобой и поймаю тебя, а когда поймаю, то укушу. Раф. Так будут делать все другие собаки после меня». Кот умен, но собака-то умнее его. Кот сосчитал зубы собаки. Они казались очень острыми. А тебе, мой малыш, я вовсе не советую считать зубы у незнакомых собак. Им это может очень даже не понравиться. Но откуда коту было знать о том? Я буду ласков с ребенком, пока ты в пещере, если он не слишком сильно потянет меня за хвост. Никаких «если». Я буду с ним ласков всегда, всегда и всегда. Но все же я кот, который любит и будет гулять один, где ему вздумается. Берегись меня. Если бы ты не сказал последних слов, то я закрыла бы свою пасть навсегда, навсегда и навсегда. Но теперь я постараюсь загнать тебя на дерево всякий раз, когда тебя встречу. И так будут поступать все собаки после меня». Молодец. Тогда мужчина... Оп, приступим. Бросил в кота свои сапоги и каменный топор. Всего 3 предмета. И кот убежал из пещеры, а собака заклюла его на дерево. И с того дня, моя радость, 3 человека из 5 всегда бросают в кота, что попадется под руку. И все собаки загоняют его на дерево. Но и кот исполняет то, что обещал. Он ловит мышей и ласков с детьми, если они не слишком тянут его за хвост. Но, исполнив свои обязанности, в свободное время, особенно когда светит луна, кот уходит и гуляет один, где ему вздумается. Тогда он идет в сырой дикий лес или на мокрые дикие крыши, или на любимую лужайку и гуляет себе один, где ему вздумается. Лишь вчера это просто пещера была, а сегодня, глядишь ты, дом. Разве знала гора, что тебя родила? О, пещера, что станешь ты дом. Первый друг, как тебя я раньше не знал, и тебя мой первый слуга. Потому я не знал, потому что не звал, и быка не брал за рога. Я не знаю, как вы, я мечтала всегда. Я тоже. Я верю судьбе, чтоб мы жили семьёю всегда. Да-да-да. Чтоб мы жили семьёю всегда. Да-да-да. Уж простите, я сам себе. Мяу.